его пьесы. Агенты нового правительства отлично знали свое дело. Путь Людовика XIV по Фландрии был беспрерывным триумфальным шествием. Едва переступил король границы Артуа, как принцесса Анна взяла в свою свиту и под свое непосредственное покровительство молоденькую бретонку мадемуазель Луизу де Керуаль. Девушка эта была воплощенная веселость и легкомысленная чувственность. Белокурая, голубоглазая, с маленьким смело вздернутым носиком, с пышными розовыми губками, вечно готовыми для смеха и поцелуев. Ее непрерывная веселость не давала придворным заметить, как часто омрачалось теперь прелестное лицо герцогини Орлеанской, а сама она становилась печальной и задумчивой. Неужели вставали в душе ее предостережения лорда Жермина, или совесть говорила ей, что, предавая Англию, свое отечество в руки человека, так дурно отплатившего ей за ее любовь, она поступает так, как не поступила бы и беднейшая женщина ее родной земли? Нет, она слишком любила Францию, слишком презирала всякие народные права, слишком была свободна от сентиментальности и предрассудков. Подобные мысли не могли тревожить Анну Орлеанскую. Ею овладел необъяснимый ужас. Короли Филипп, Филиат и Тарани знали причину ее печального настроения, хотя и делали вид, будто ничего не замечают. Как в пустыне шакал постоянно перерезает путь каравану, выжидая добычу, так за королевским поездом везде следовал тайный спутник, неуловимый, неотвязчивый. То являлся он простым крестьянином с повозкой, то нищим посреди ликующей толпы, то монахом, то землевладельцем, и во всякой роли играл превосходно, был тем, чем хотел казаться. Только лицо этого человека оставалось неизменным. Черты его напоминали де Лорена, сына Гастона Орлеанского. Так следил он за королевским двором, вплоть до колей, наконец, скрылся. Анна вздохнула легко и свободно. Прошло 8 дней, хотя при дворе одно торжество сменялось другим, и король, казалось, совершенно предался одним удовольствиям, однако сношения с Англией шли деятельнее прежнего. Явился Барильон из Лондона и сообщил, что его величество Карл II английский и герцог Яков Йоркский желали бы увидеться со своей дорогой сестрой, принцессой Орлеанской, и для приема ее английский двор готов переехать в Дувр. «Я не стану отказываться», — сказала Анна, «что вид моря пробудил во мне страстное желание увидеть еще раз родной берег, услышать звуки почти забытого родного языка. Но при обсуждении просьбы моего царственного брата Ваше Величество должны сообразовываться не с моими сердечными пожеланиями, а с тем, насколько может моя поездка упрочить дружбу Франции с Англией. Надолго установить связь между этими государствами – вот задача, разрешить которую я готова с опасностью для собственной жизни. Может быть, я и слишком много доверяю собственным силам, но это уж другой вопрос. Да будет так, как того желает король Карл II, – проговорил Людовик. Но, во-первых, принцесса едет в Дувр под условием строжайшего инкогнито. Мне приказано предложить именно такое условие. Посещение продолжится не более 14 дней. Далее, во все время нашего путешествия по Фландрии, принцессу преследовал некто де Лорен, приверженец Карла Лотарингского императора, человека, изгнанный нами из Франции за измену. Мы требуем, чтобы его величество, наш брат Карл, доставил принцессу на военном бриге прямо в Гавр.